Матерь Агни-йоги. Надо пространство насытить формами кристаллизованной мысли и тем принести свои камни на построение величественного здания нового мира. Мы вносим свой вклад, вносите и вы, сотрудники наши. Мы видим творчество ваше и силу самоисходящих лучей и радуемся возрастанию света.